Глава вторая. Вика ехала из Оксфорда в Лондон, и на сердце у нее было тяжело. Когда она привезла Витьку после каникул в школу, то сразу увидела, как борются в нем два чувства — расстройство от разлуки с мамой и радость от встречи с друзьями, да и просто от того, что закипела, забурлила его жизнь. Крики по дороге из школы к дому, какие-то громкие споры — беготня на спортивной площадке, кокетливый взгляд девочки с ярко-голубыми глазами. Ага, вот в честь кого кошку назвали Соней. О кошке Витька, кстати, беспокоился больше всего. По дороге в Оксфорд не переставал названивать квартирной хозяйке, которая согласилась взять ее на несколько дней, и расспрашивать, ест ли Соня. «Это очень хорошо, что он здесь», — сказал Хан Соло. Вика помнила, что в действительности его зовут Майклом. Но когда обмолвилась и назвала его школьной кличкой, он улыбнулся и сказал, что это ему привычнее. Он в самом деле был похож на героя «Звездных войн», такой же спокойный и веселый. «Хорошо, что Вик окончит Оксфорд», — повторил Хан Соло. «Его взгляд на мир станет шире, и когда он вернется после университета домой, то сможет достичь очень многого». «Вы думаете?» — чуть не сказала Вика. Но не сказала, конечно, слишком горько это прозвучало бы. «И потом», — добавил Хан Соло, — «это даже прагматически хорошо для него. Дружба детства и юности значит очень много. Вик всегда сможет обратиться к любому из тех, с кем сейчас играет». Он кивнул на изумрудную, как в волшебной сказке, лужайку, по которой бегали ученики Dragon School. «Никто не откажет ему в помощи. И это очень немало, такая помощь и такая связь. Можете быть уверены». В этом-то Вика как раз не сомневалась. Но от этого не становилось яснее ни Витькино будущее, ни ее собственное зыбкое настоящее, от которого его будущее так отчаянно зависело. «Я и в этом году вряд ли смогу сюда приезжать», — сказала она. «Во всяком случае, редко смогу. Я знаю, Вик мне объяснил. Не беспокойтесь о нем, прошу вас. Скажите». Вика колебалась, потому что не знала, принято ли об этом спрашивать, но все-таки спросила. «Ведь он все равно не будет здесь до конца своим». Хан Соло замялся. «Я это понимаю», — поспешила сказать Вика. «Это и словами не назовешь, но я понимаю». «Он будет настолько своим, насколько это вообще возможно для иностранца, за которым нет поколений, родившихся здесь», — глядя Вике в глаза прямым взглядом, сказал учитель. «В Америке, если бы он вот так выучился, то стал бы своим абсолютно, но в Англии». А, кстати, видно было, что ему очень хочется уйти от обсуждения неловкой темы. «Почему у Вика английская фамилия?» «Не знаю. Видимо, какой-то курьез», — улыбнулась Вика. «Моя мама выросла в детском доме. Может быть, директор начитался английских книжек? Диккенса, что ли? Ну и придумал ребенку такую фамилию. Мама была сиротой. Родители ее неизвестны. После войны много таких сирот осталось», — объяснила она. И спросила. «Витька мне рассказывал, в списке выпускников Оксфорда есть его однофамильцы». «Да, фамилия очень известная», — кивнул Хан Соло. «Пять столетий неомраченной чести. Этим не каждая семья может похвастать. Из последних самый знаменитый был сэр Роберт Дерби, конечно. Я о нем читал. Необыкновенная судьба. Даже более ошеломительная, чем у Лоуренса Аравийского. Он был разведчик, потом военный летчик. Это во время Второй мировой. А потом крупный дипломат. Поразительного ума было бесстрашие. Вообще, знаете, когда читаешь его биографию и видишь, что он совсем не боялся смерти, это завораживает. Хочется понять, как такое может быть? Почему?» Но у него потомков не осталось, он никогда не был женат. «Да я и не предполагаю, что Витька может быть потомком сэра Роберта Дерби», — засмеялась Вика. «Его одиночество странно, кстати», — заметил Хан Соло. «Я видел его портрет. Даже в старости женщины не должны были обходить его стороной, а уж в молодости точно». Разговор на отвлеченную тему отвлек Вику от тяжелых мыслей очень ненадолго. Уже в электричке, идущей в Лондон, печаль легла на сердце снова, и нелегка, не светла была эта печаль. Жизнь ее замерла в непонятной точке, Но при такой вот замершей жизни время странным образом уходило, утекало сквозь пальцы. И что с этим делать? Что вообще делать дальше, Вика не знала. Она улетала из Хитроу. Времени до рейса оставалось совсем мало, а еще надо было переехать с вокзала в аэропорт и выкупить билет на самолет. Билет Вика забронировала, но не оплатила, потому что не знала точно, не придется ли ей задержаться в Оксфорде по каким-нибудь необходимым в первые Витькины школьные дни делам. Жаль, что нет у нее даже получаса, чтобы пройтись вдоль Темзы к Вестминстеру, не говоря уже в галерею Тейт зайти, и неизвестно, когда она в следующий раз в Лондон попадет. Пробегая сквозь огромный, бьющийся, как сердце, вокзал Виктория, Вика лишь мельком глянула в окно на оживленную улицу, вздохнула и, лавируя в толпе, направилась через большой зал к билетным автоматам. Вспомнила, как впервые сюда попала, когда привезла Витьку на собеседование в школу. Да, тогда она и подумала, вокзал Виктории бьется как сердце. Возле автомата Вика открыла сумку, чтобы достать бумажник, и поняла, что его в сумке нет. И ничего в ней нет, даже расчески. Холодея, она опустила руку поглубже. Рука свободно прошла сквозь длинную прорезь на дне. Когда это могло случиться? В Оксфорде, в электричке, на перроне вокзала Виктория? Да не все ли равно теперь? Апатия охватила Вику мгновенно, как огонь охватывает дерево, доведенное жарой до состояния пороха. Однажды такое уже случалось в ее жизни. И теперь она сразу узнала это полное, глубокое, неизбывное безразличие ко всему, что с ней было, есть и будет. Бумажника с деньгами и банковской картой нет. Нет даже телефона, чтобы карту заблокировать. Как-то слишком уж безжалостно сопротивляется жизнь любым ее попыткам. Попыткам чего? Вырваться из стальных обстоятельств, наверное. И не разберешься, почему так, и нет смысла в этом разбираться. Вика вышла из здания вокзала и медленно побрела по улице. Сказала бы, что идет, куда глаза глядят, но глаза ее не глядели никуда. Как ни странно, при таком своем ко всему безразличии Вика видела происходящее вокруг каким-то пронзительным взглядом. Вот закончилась привокзальная суета, вот улица стала малолюдной, вот и вовсе почти пустынной. Вечер подступает, густеют сумерки, скоро ночь. Ноги двигались все медленнее и медленнее. Воздух жизни выходил из нее, и все труднее было идти. Надо где-то присесть, иначе она просто упадет на асфальт, как подбитая. Но присесть негде. По всей улице ни одной лавочки, а на кафе у нее нет денег. Наконец Вика увидела маленький сквер, клумба на перекрестке. Вокруг нее раскидистые кусты, между ними лавочка. Варвик-сквер. Да, здесь однажды проходили с Витькой, спешили на вокзал. Еще собачку тогда увидели. Хозяйка ее была чуть не босиком, несмотря на холод. А у собачки все четыре лапы были обуты в щегольские красные сапожки. На этот раз сквер был пуст. Повезло. Вика села на лавочку, обхватила себя руками за плечи. Надо сообразить, что делать. Но голова ее пуста, вернее, наполнена безразличием. По противоположной от сквера стороне улицы тянулись светлые с маленькими крылечками дома. Подошла к одному крылечку девушка, тащила по ступенькам чемодан на колесиках. Отперла дверь. Вспыхнул свет на первом этаже. Наверное, вернулась откуда-нибудь. Приехала на вокзал Виктория, пришла домой пешком. Дело не в украденных деньгах. Ей некуда возвращаться в этих осенних сумерках. И не в этих. Тоже некуда. Хрупкий дом, который она выстроила за свою жизнь, разрушен. И не в ее силах было остановить махину, которая это сделала. Или в ее, или сама она что-то сделала не так. Вика не понимала. Из соседнего дома высыпала на улицу большая компания. Люди были очень молодые, почти дети, кажется, да, подростки. Мальчишки наперебой кричали, девчонки хихикали. Они остановились на тротуаре перед домом, похожим на гостиницу, и принялись что-то бурно обсуждать. Один из них был, кажется, постарше. Вика не то чтобы присматривалась, просто взгляд ее упирался в противоположную сторону улицы, а она не находила в себе сил даже на то, чтобы отвернуться. Да и зачем отворачиваться, Ей все равно, что у нее перед глазами. Молодые люди, наверное, договорились, куда идти, и двинулись по направлению к метро. Не к станции Виктории, а к другой поближе. «Пимлика», — вспомнила Вика, — «станция поближе называется Пимлика». Зачем это пришло ей в голову? В какой бессмысленный, ни для чего не нужный набор сведений и событий превратилась ее жизнь? Эта мысль была такой мучительной, что пробила даже пелену, которой Вика была окутана, пелену безразличия. Она закрыла лицо руками и едва сдержала звук, который, если бы сдержать его не удалось, напоминал бы собачий вой. Но какой-то звук из ее горла все же вырвался, наверное. Во всяком случае, возгласы на противоположной стороне улицы стихли. А может, просто не осталось там уже никого, ушла компания восвояси. «Вам плохо?» — услышала Вика. «Помощь нужна?» Вопрос был задан по-английски, но русский акцент Вика определяла легко. Она отняла руки от лица и подняла глаза. Перед нею стоял человек, которого она определенно знала. Кто он и откуда она может его знать? Вика вспомнила не в первое мгновение, но в первое же мгновение, просто в ту самую секунду, когда она его увидела, ее охватило такое странное, такое ничем не объяснимое чувство, что она задохнулась, как будто в лицо ей неожиданно плеснули водой. Ей показалось, что человек перед ней стоит такой близкий, какого не было в ее жизни никогда. То есть Витька был близким, конечно, но Витька был все равно, что она сама. А чтобы близким показался ей посторонний человек, которого она даже по имени не могла вспомнить. Нет, такого не бывало. «Виктория», — по-русски произнес этот человек, — «что случилось?» «Конечно, все это именно от того, что с ней случилось, от того, что она оказалась в чужом городе без денег и телефона, от того, что непонятно, что ей теперь делать, от того, что просто растерялась в конце концов, и кто бы не растерялся. Конечно, от всего этого кто угодно близким покажется». Но все объяснения вполне логичные. Вдруг перестали иметь для нее хоть какое-то значение. Она сделала то, чего не сделала бы никогда и не делала прежде никогда. Часто-часто заморгала, шмыгнула носом, всхлипнула и заплакала, зарыдала в голос. Слезы брызнули у Вики из глаз, упали ему на руки. Да, упали, как дождевые капли падают на листья деревьев. Он уже смотрел на нее снизу, потому что присел перед ней на корточки и заглядывал в ее лицо, скривившееся, зареванное, с дрожащими губами. Ничего. Вика попыталась сдержать слезы, но это ей не удалось. Она замахала руками. Не на него, конечно, не на него. Она просто не знала, что делать со своими руками, глазами, слезами, со всей собою. Он быстро взял ее за руки и сжал их между своими ладонями. В литературном кружке, который она вела, девочка из 10 класса написала стихи. Они давно забылись, но одна строчка помнилась, даже обрывок строчки только. «Но когда ты руки вложишь меж ладоней дорогих...» Ей не могли быть дороги ладони, между которыми лежали сейчас ее руки, но ладони эти были горячи и тверды. И этого оказалось достаточно. Для чего достаточно, Вика не поняла. Чтобы жить, может быть. Она замерла, почти с испугом прислушиваясь к тому, что с ней происходит. Ей показалось, что вся она, всем своим существом, попадает в нарочно для нее изготовленную форму. Да, именно так. Вдруг стало понятно, что окружающая жизнь не представляет собою нечто неясное, хаотичное, ни для чего не предназначенное, а имеет форму. И эта форма создана кем-то именно для нее, Виктории Дерби. Такой, какая она есть, с ее настороженностью, с ее решительностью и неприкаянностью, с ее ошибками и правотой, и с безграничной от всего этого усталостью. Это ощущение найденной формы было так отчетливо, что ей показалось, внутри у нее что-то щелкнуло, вошло в пазы. Слезы прекратились. Вика изумленно взглянула на Зимина. Она уже вспомнила, кто он, конечно. У нее вообще была отличная память, а с ним она последний раз виделась при очень даже запоминающихся обстоятельствах. «Извините, Дмитрий Павлович», — сказала Вика, — «я вас увидела и вот...» «Что же, я вас в такое отчаяние вел, а?» Он поднялся, сел рядом, отпустил ее руки при этом, конечно. «Вы не ввели, то есть это не вы. У меня бумажник украли, деньги и все вообще». «И из-за этого я впала в отчаяние», — с недоумением подумала Вика. «Да что это со мной было?» Теперь она в самом деле не понимала, почему еще 5 минут назад ей не хотелось жить. «А паспорт?» — спросил Зимин. Вика быстро расстегнула сумку. Паспорт был на месте. Он лежал в отдельном кармашке под замком, и его не вынули через прорезь. «Ну вот видите», — сказал он, — «все не так страшно. Да если бы украли, ничего страшного тоже не было бы. Мы завтра пошли бы с вами в консульство и взяли справку». Он сказал это так, как говорят о чем-то само собой разумеющемся, как будто это точно было известно, что они встретились бы на Варвик-сквер. «Возле Виктории гостиницы дешевые», — словно услышав ее мысли, сказал Зимин. «И самый центр, и до всего пешком дойдешь. Мы всегда здесь останавливаемся». «Мы это кто?» — спросила Вика. Нормальное восприятие действительности постепенно к ней возвращалось. Дети, глядящие на них с противоположной стороны улицы, — это его ученики, конечно. Им не терпится отправиться гулять по Лондону. И они не понимают, почему должны задерживаться из-за незнакомой тетки. «Мы в Лондоне каждый год несколько дней проводим. Когда в Брайтон ездим? В летнюю языковую школу», — сказал Зимин. «Городок такой, на Ла-Манше, знаете? На английском проливе, то есть», — уточнил он с улыбкой. «Англичане ведь полагают, что их пролив французы от снобизма Ла-Маншем называют. Ну а французы, соответственно, презирают английские чудачества». Он хотел ее отвлечь и успокоить. Он делал это легко и словно бы мимоходом, но Вика все-таки заметила это. Не заметила даже, а поняла, или еще вернее почувствовала. «Вас дети ждут, Дмитрий Павлович», — сказала она. «Вы идите, со мной все в порядке, честное слово». «Что с вами все в порядке, я не сомневаюсь», — согласился он, «но это в глобальном смысле, а в сиюминутном. Может, пойдете с нами, а, Вика? Или вы устали?» Отнекиваться, ссылаясь на усталость, было неловко. Не устала же она на самом деле. И Зимин, конечно, сразу заметит ее ложь. Да и себе врать тоже незачем. Но что она будет делать с опустошенной сумкой, на ночь глядя посреди Лондона? «Спасибо», — сказала Вика, вставая. И зачем-то сообщила. «Здесь весной соловей пел, в этом сквере. Я своими ушами слышала». Она сказала про соловья и сразу же догадалась, зачем. Ей, будто маленькому ребенку, захотелось рассказать что-то интересное. Выглядело это, может быть, глупо, но от такой своей глупости Викке стало весело. Тем более, что и Зимин улыбнулся ее словам. «Есть английская песня», — сказал он. «Как запел соловей на Бакл-сквер, когда женщины провожали солдат на войну. Что-то вроде нашего синенького платочка». «Есть пронзительные вещи, а почему они пронзительные, непонятно. Вы правы». И после его «Вы правы» Вика поняла, что она хотела сказать именно о том, как песня соловья непонятным образом пронзает сердце. Вот еще что он, оказывается, умеет — выявлять настоящий смысл слов. От всего этого Вика совсем повеселела. И когда перешла вместе с Зиминым через улицу к ожидающим его ученикам, вид у нее был уже вполне обыкновенный. Даже следы слез почти не видны были на лице. Оказалось, что честная компания из 8 человек направляется не к метро, а пешком в Вестминстер, а оттуда в Сохо. «А вы не боитесь?» — негромко спросила Вика. Они с Зиминым шли позади его учеников. «Чего я должен бояться?» «Ну, что они... Сохо — опасный район, мне кажется». «Не боюсь», — сказал Зимин. «Они в Лондоне не первый раз, и в Сохо тоже. Ну и вы видели, как здесь мамы с детьми на велосипедах ездят?» — неожиданно спросил он. «Как?» — недоуменно спросила Вика. «Я не обращала внимания». Ей стало стыдно, что она не обращала внимания на такую, оказывается, важную вещь. «Я это в первый же приезд заметил». Опять он оборачивал жизнь таким загадочным образом, что неловкость от того, что ты чего-то не понимаешь, проходила мгновенно. «Смотрю, едет мама на большом велосипеде. За ней 3 детей. На не очень большом, совсем небольшом и маленьком. На всех шлемы, наколенники. И ни разу, ни единого разу мама на свой выводок не обернулась. даже когда на перекрестке поворачивали. Меня это тогда поразило. Ну как она может быть уверена, что у них все в порядке? Не упал никто, с велосипедной дорожки никто не съехал, что они вообще за ней повернули, а никуда им вздумалось. Я потом долго об этом думал и понял, что все она делает правильно, и для ее детей это хорошо. И нашим неплохо этому поучиться. В условиях сохо-инкубаторских по сравнению с Выхиным по вечерам, улыбнулся Зимин. Вика улыбнулась тоже. «А родители?» — все-таки спросила она. «Родители же скандал поднимут». Ей ли было этого не знать. Родителей я предупредил. И они мне все подписали бумагу, что не возражают, чтобы их дети гуляли самостоятельно по Лондону, вообще и по Сохо в частности. Они же 2 месяца в Брайтоне в семьях жили, — объяснил Зимин, — и гуляли где хотели, и в океане плавали, и никто их с ложечки не кормил. «Это правильно и хорошо», — повторил он. Разговаривая, они шли медленно. Дети ушли далеко вперед. Один из парней обернулся. «Дмитрий Павлович!» — крикнул он. «Ну мы пойдем уже!» «Обратно дорогу найдете?» — спросил Зимин. Девчонки расхохотались от глупого предположения, что они могут не найти дорогу куда бы то ни было. Все это было так понятно, так знакомо, что у Вики сжалось сердце. Ни разу за целый год такого не было, и вдруг... «Все-таки я бы места себе не находила, пока они там гуляют», — сказала она. «Я тоже не очень-то нахожу, но ничего не поделаешь». «Наверное. Мне просто трудно это представить. У нас в школе такое было бы невозможно». «Вы работали в школе?» Удивительно, что он об этом догадался, а не решил, что она просто вспоминает свои школьные годы. Вика не была похожа на учительницу, ей всегда это говорили, и раньше не была похожей, тем более теперь. «Да», — помолчав, ответила она. «Правда, мне в это уже и самой не верится».